Дон Алехандро и тайное убежище. Глава 1. Проверка имеющегося не порадовала. Транспорт пал при нападении на нашу башню, деньги хорошо так потрачены, из одежды у большинства, только то, что на них, а той же Хосифе будет неудобно перемещаться по дорогам в халате и тапочках. Оливарис выглядит еще более старым, чем раньше, дали знать себя напряжение сил при установке проклятия и бессонная ночь, а значит, пеший переход не выдержит. Да еще в ближайший город Дахину нельзя было никому соваться, опознают вмиг, тогда Караскилья с Ахедой узнают, что их планы провалились, и сделают все, чтобы исправить ошибку. Итак, благородные донны и доны, какие будут ваши предложения? Остановить любую повозку на дороге, буркнул Оливарис, и забрать. Владельцы тут же обратятся в стражу. С чего бы трупам туда обращаться? Ты же не собираешься никого оставлять в живых, я не собираюсь никого убивать. Алехандро, чародей не должен быть излишне мягкотелым, заявил проклятийник. Речь идет о жизни всех нас. Если нас обнаружат, на открытом пространстве мы не бойцы. На мой взгляд, он в никаком пространстве бойцом быть не мог, потому что единственное, что ему пришло в голову во время нападения на башню, самоубиться как можно эффектнее. Так что как бы Шарик ни был уверен, что это правильный чародей, с которого можно и нужно брать пример, я с этим никогда не соглашусь. Тот, кто убивает просто так, недостоин называться чародеем, Донуга. Я не предлагаю убивать просто так, я предлагаю обеспечить нашу безопасность, продолжал он надрываться. Нас пятеро, напомнил я. Представляете, какого размера должна быть повозка? Нам отбивать дилижанс? Зачем дилижанс? Обычную карету, удивился он. Серхия и Хосифа поместятся снаружи, мы внутри. Смотрю, Донуга, вы по молодости промышляли грабежами, с такой легкостью составили план, но мы ему придерживаться не будем. Любая украденная повозка – это след к нам, а тем более карета. Более того, нам не подходит медленное передвижение, потому что в Дахине скоро станет известно об уничтожении башни и сюда направит кого-нибудь на проверку. Возможно, вызовут чародея из Стросы. Все же не каждый день гибнут столь значимые особы. В идеале нам нужен портал. У вас, случайно, не завалялся такой артефакт? И тут проклятийнику удалось меня удивить. Завалялся, заявил он, вытаскивая из кармана мантии артефакт. Но толку от него, этот настроен на мой дом, где мне появляться ни в коем случае нельзя, потому что тут же стану трупом. А вы, чуть позже, что настроил один, всегда сможет перенастроить другой, намекнул Шарик. То есть ты сможешь его перенастроить? Я, нет, а вот ты по моей указке, вполне. На Сангрелор, Шарик издал стрекочущий звук, который у него получался всегда, когда Ками хотел надо мной посмеяться, размахнулся. Максимум на пару миль в сторону сдвинем, то есть все равно в Стросу попадем, но уже не туда, где нас спалит прислуга Оливариса. Ну и в столице найти порталиста, умеющего держать язык за зубами, вообще не проблема. Строса, похоже, это знак, что бумаги Падры нужно забирать. Я полез в мешок и выудил оттуда сборник карт, купленных еще в Вилье. Не зря я на него положил глаз еще тогда. Вот она, полная карта Мибийской столицы. Донуга, показывайте, где ваш дом. Оливарис непонимающе передернул плечами и ткнул узловатым пальцем в точку на северо-востоке города, в районе, судя по всему, особняков с приличными земельными участками при них. Ага, а где обитель альварианцев, знаете? Он все так же молча кивнул и ткнул в угол противоположный. Дома там стояли поближе друг к другу, а значит, народу будет побольше и наше появление останется незамеченным. Дотянем, должны, если не к самой обители, то рядом выйдем. Думаю, Донуга, что смогу сместить точку выхода вашего телепорта. Алехандро, Строса слишком далеко расположена от конечной точки нашего пути, снисходительно бросил Оливарис, поэтому повозка предпочтительнее. Я согласен даже на что-то попроще, чем карета. Главное, чтобы был полог от дождя и солнца. Согласен он. Можно подумать, что здесь куча повозок проезжает и нам остается только выбрать подходящую. Мы оттуда тоже уйдем порталом. Параллельно я завершу еще одно дело, для которого мне нужно в обитель. И Сабель почему-то заинтересованно встрепенулась при упоминании обители. Неужели рассматривает вариант там остаться? Не уверен, что это будет для нее безопасно, но я и реалии местной церкви не знаю, в отличие от Донны. Так что если выразит желание, только с облегчением вздохну, потому что отношения между нами были странными, непонятно куда ведущими. К чему-то серьезному я не готов ни морально, ни, прямо скажем, материально, а к несерьезному не готова и сабель. Так что вариант расстаться сейчас очень даже неплох. Еще бы Оливарис захотел поселиться в келье, вообще было бы идеально. Одну Хосифу мы с Серхио как-нибудь вытянем, тем более что готовит она действительно вкусно. На руке завозилась жирнянка, я погладил ее по веткам и подумал, что ей нужно срочно прикупить горшок, а пока хотя бы земли набрать в ненужную тряпку, потому что земля в лесу должна быть повкусней, чем в городе. Для растения, конечно, сам я как не пробовал, так пробовать и не собирался. Меня в Стросе слишком хорошо знают, мрачно буркнул Оливарис, намекая, что знают не с хорошей стороны, а с самой что ни на есть отвратительной. Мне нельзя там появляться. Личина, сразу говорю, не выход, потому что личины проверяют в первую очередь. Мы вас замаскируем, переоденем во что-нибудь, предложил я. Во что, здесь где-то видишь одежный шкаф? Сварливо сказал Оливарис, мог бы в потайном ходу хоть какие-то запасы сделать, а то не в моем возрасте сидеть всю ночь на одеяле, знаешь ли, и это вместо благодарности за спасение жизни и за то, что вообще было на чем сидеть. Еще бы претензию предъявил, что винного погреба там не случилось. Запасов у меня нет, будем исходить из того, что имеется. Я вытащил из своего мешка ту самую мантию, от которой собирался избавиться из-за ее приметности, но не успел. Это наденет Донна Балуэрти. Как раз есть возможность притянить лицо. А вы, Дон Уго, наденете ее платье, оно самоподстраивающееся. Как они на меня оба посмотрели, можно сказать, с классовой ненавистью. Оливарис то открывал, то закрывал рот, не в силах подобрать слов для ответа, зато их подобрала и сабель. Да как вы смеете, Дон Контрерас, это издевательство. Это то, что поможет спасти вашу жизнь и жизнь Дона Оливариса, не согласился я. «Донна Балуэрти, вы слишком красивы, чтобы остаться незамеченной. Боюсь, вашу красоту даже чародейская мантия не скроет. Лесть ее, если и успокоила, то самую малость, на Оливариса она косилась с неприязнью, как будто именно он выразил желание нарядиться в чужое платье. Нет, в чем-то я ее понимаю. Надевать что-то после Оливариса неприятно, но он же не на голое тело будет натягивать чужую одежду. Я за этим лично прослежу». Там еще бюст нужно из чего-то сооружать, а потом мы платье продезинфицируем нужными чарами. Да что вы говорите, желчно выпалил наконец набравший слов Оливарис. Думаете, кто-то обратит внимание на Донну Балуэрти на фоне другой Донны, с бородой и усами? Донна Оливарис, сколько там у вас этой растительности на лице, недипломатично влезла Хосифа. Сколько не есть, вся моя, оскорбленно буркнул он. И сколько бы ни было, как вы выразились, растительности, любое ее количество на лице того, кто собирается изображать Донну, излишне. «Сбреем», — предложил Серхио, — «бритва есть», и полез в свой мешок, чтобы достать барберские инструменты. Оливарис отшатнулся и прикрыл обеими руками свои волосяные сокровища. Оно, конечно, там каждый волосок, на вес золота, потому как пересчитать можно и времени это займет всего ничего. Но такое сокровище и отрастет заново всего лишь за пару недель. Неприлично благородному Дону в моем возрасте обходиться без подобающих усов и бороды, заортачился Оливарис. Свои вы сбривать не хотите. Если Дон Алехандро прикажет, сбрею, возразил Серхио. Ой, Серхио, миленький, да зачем, охнула Хосифа. Из тебя женщина подозрительная выйдет, слишком высокая и широкоплечья. А вот из Дона Оливариса должна благообразная старушка получиться. Как раз из таких, кто не привлекает к себе внимания, маленькая и хлипенькая. Не знаю, что оскорбило Оливариса больше, то, что он в женской одежде не привлечет внимания, или то, что из него получится прекрасная старушка, но орал он долго и вдохновенно, топая ногами и брызгая слюнями во все стороны. Прекратил, лишь когда я сказал, что к нам кто-то приближается и может услышать его выступление. На дорогу выехала телега, при виде которой даже Оливарис не проявил желания немедленно выдвигаться на захват, и лошадь в возрасте, и телега того и гляди развалится. Тащилось это все мимо нас в час по чайной ложке, пусть и далеко, но орать все равно не стоило. Оливарис успокоился, перестал хвататься за грудь и тяжело дышать. Навстречу телеге из города запылил слуга на ослике. Добравшись до останков башни, он на некоторое время замер в ступоре, потом принялся бегать, что-то кричать и судорожно переворачивать камни. Итогом его деятельности стали две расплющенные куриные тушки, которые он приторочил к боку ослика, перед тем как отправляться в обратный путь. Надо сказать, что находка несколько примирила его с потерей работы, потому что на лице не осталось и следа беспокойства. Нервы у этого парня, что канаты. Скоро здесь будет не протолкнуться от людей, намекнул я. Переодевайтесь. И Сабель молча взяла из моих рук мантию и ушла за кусты, откуда вернулась с платьем в руках. И смотрела она так, словно прощалась с ним навеки. Оливариса перекосила окончательно, но после самоотверженности герцогской дочери ему ничего не осталось, как бриться, не самому, разумеется, а с помощью Серхиа, после чего мы начали превращение его в женщину, весьма несимпатичную, лысую и с грудью из двух носовых платков. И если первое и третье было терпимо, то со вторым необходимо было что-то делать. Не то чтобы я не верил в существование лысых женщин, в жизни и не такое бывает, я не верил в то, что женщина, даже в возрасте, в платье от Донны Балуарти не придумает, как замаскировать свою лысину. Я бросил оценивающий взгляд на волосы и Сабель, там с десяток Донны Ливарис можно было бы обеспечить пристойными париками, но девушка перехватила мой взгляд и испуганно попятилась. Стало понятно, что растительностью в нашей компании согласится пожертвовать только один человек. Он это уже сделал, и на этом жертвенность закончилась. К сожалению, из того, что сбрилось с Оливариса, парик можно было смастерить разве что котенку, и то не слишком качественный, так что эту идею я сразу отбросил. Нужно что-то на голову. Можно сделать челму, предложила Хосифа, придирчиво рассматривая странное создание, получившееся из Оливариса. Одного мы добились точно, проклятийника в этом не признал бы никто из тех, кто знал его раньше, но подозреваю, что самому Дону этого будет недостаточно. Глянет на себя, решит, что выглядит непристойно, и закатит еще один скандал. У меня как раз есть подходящая шаль. Подходящая шаль оказалась на пояснице и была уже изрядно побита жизнью, так что дама вышла у нас несколько экстравагантная. В богатом платье, но с экономным головным убором, особо потертые места в котором удалось убрать вглубь. И это я еще молчу про разношенные мужские ботинки, которые все равно нечем было заменить. Хосифа выпустила бахрому из шали так, чтобы немного прикрыть лицо Оливариса, но мне казалось, что эту картину уже ничего не спасет. Но ничего, главное, чтобы на пути Оливариса не попалось зеркало, а остальное мы переживем. Я посмотрел на карту Стросы, рядом с обителью находился постоялый двор. Нужно будет закинуть туда всю эту компанию, и уже потом идти на поиски порталиста. Это, конечно, непредвиденные траты, но по сравнению с тем, что предстоит, капля в море. Со стороны Дохины слышался шум, а значит, пора было отсюда уматывать. Я вручил Серхиа жирнянку, которая милостиво согласилась поместить свои корни в землю, насыпанную в обнаружившийся в моей котомке мешочек. «Донуга!» – протянул я руку за портальным артефактом. Он вложил с тяжелейшим вздохом. «Ага», – сказал Шарик, – «тут еще грузоподъемности не хватит. Кого бросаем? Чисто ради нашего успешного спасения предлагаю Оливариса, потому что он незамеченным не останется. Донну не предлагаю, она слышала наши планы, а молчать не будет. Разве что убить, так, опять же, труп прятать придется, а это время». «Шарик», — грозно рыкнул я, — «не время для шуток. Что нужно сделать, чтобы прошли все? Какие уж тут шутки?» — вздохнул он. «Ладно, слушай. Интерлюдия 1. Караскелья поначалу не поверил Донне Артис де Сарате. Почтовый артефакт, по которому он связывался с Оливарисом, он проверил только посреди ночи и, несмотря на то, что ответное письмо не отправилось, решил отложить поездку на следующий день, потому что посчитал, что к этому времени Донна Балуарти все равно спит и будет не рада, если ее разбудит. А если будет не рада, то может и передумать ехать в Стросу, потому что в голове у Дон, как в калейдоскопе, при каждом встряхивании, новая картинка. Вытащить дочь герцога в столицу было слишком важным пунктом плана, чтобы позволить на это чему-нибудь повлиять. Похоже, этот пункт уже можно было вычеркивать, а с ним и все остальное, потому что Донна Артис де Сарати театрально всхлипывала и причитала: «Всевышний, такое горе, такое несчастье. Я уверена, это результат деятельности Оливариса. Что-то там его взорвалось, потому что этот как его там». Она растерянно помахала рукой перед лицом. «Как же его зовут? Впрочем, неважно. Слуга Дона Алехандро, который ежедневно ездил к нему на работу и поутру обнаружил эту картину, его зацепило остаточными следами проклятия. Лежит при смерти». Сильвия немного сгущала краски и немного умалчивала о важной детали. О том, что сеньор не ограничился пребыванием у разрушенной башни, а еще и подкрепился супчиком из найденных на руинах куриных тушек, которые хапнули этого проклятия куда больше. Сейчас же задачей Донны было не установление истины, а удержание Караскильи от поездки, или хотя бы чтобы он там пробыл как можно меньше и не заметил ничего компрометирующего соседнюю страну. Не было уверенности у Донны Ортиз де Сараты, что подручные Дона Лары не наследили при столь катастрофически завершившейся операции, и что там никто не выжил. Дон Караскилья, башня рассыпалась по камешку. Сильвия удерживала в себе радость, но временами та прорывалась совершенно неподходящими улыбками, поэтому Донна далеко носовой платок не убирала, старательно маскируя им нижнюю часть лица. Там никто не мог выжить, совершенно никто, и все же я съезжу, решил Караскилья. Проверю на месте, я была бы рада ошибиться. Теперь в голосе женщины царил неподдельный траур, потому что при мысли, что в руинах найдется кто-то живой, ей становилось немного страшно. Самую малость, ровно до воспоминаний, как выглядит место, где была башня. Близко-то она не подходила. Чай, не дура. Вас отвезут, Дон Караскилья. Немедленно распоряжусь. Она угодливо улыбалась, уже совершенно забыв о своем расстройстве от смерти соседей. Караскилья скривился и сухо сказал: «Будьте так любезны, Донна Ортиз де Сарате». Экипаж был подготовлен в рекордные сроки, и вскоре Караскилья уже в нем трясся, пытаясь осмыслить рассказанное. Конечно, все, сказанное читой Ортиз де Сарате, требовало дополнительных проверок, но могло быть и правдой, потому что придворный маг в ожидании поездки перекинулся парой слов с людьми, которые утверждали, что видели группу мибийских военных, и все же Караскилья склонялся к тому, что Ахиде, который мог вести свою партию, не ставя никого в известность, смерть Донны Балуарте невыгодна. А вот Гравиде. Гравиде однозначно да. Встает вопрос, столкнулся ли Ахеда с гравидийской верхушкой и не пообещали ли ему чего-нибудь этакого за предательство. Обдумав это со всех сторон, Караскилья пришел к выводу, что нет, не мог Ахеда на такое пойти. На его должности имеют ценность только те, кто не продаются. Продажных же проще потом не вознаграждать деньгами, а тихо или громко прикопать. И даже если Ахиде пообещали место заместителя Лары, то должность эта не столь заманчива для того, над кем стоял только король. Понимал это Караскилья, наверняка понимал и Ахеда, а значит, глава разведки к этому отношения не имел. Но могла бы быть проведена подобная операция без его ведома? Однозначно нет. А значит что? Либо у Ахиды не было возможности отказаться, либо за мибийцев выдали себя другие. Последние Караскилья и хотел проверить, но на руинах следов не было, лишь остаточные чары и следы качественного проклятия, не иначе как от Эливариса, а еще там смердело смертью и не чувствовалось живого. Караскилья отдал дань таланту Эливариса и понял, что ловить тут нечего. Кто бы ни совершил это преступление, трупы забрал все, во всяком случае те, что валялись сверху, те, что остались под камнями, будут там и похоронены, потому что разбор таких завалов – прямая дорога на тот свет. Да и смысл что-то ковырять, если выковыривать нечего? Придворный маг махнул рукой на свою жалкую попытку расследования и бросил кучеру к телепорту. Если с живой Донны Балуарте не вышло ничего получить, придется использовать ее мертвую. Мертвые иной раз ценнее живых. Нет, Караскилья прекрасно понимал, что Донна им была нужнее живой, но изменить он ничего не мог, а значит, придется приспосабливаться к тому, что есть. Глава 2. Вывалились из портала мы немного не там, где я планировал. Но Шарик сказал, что это не важно. Важно, что в стену не вмуровались и не располовинились по дороге. Потому что перенастройка чужого портального артефакта – штука довольно опасная, иной раз летальная. А сказать это до использования артефакта, поинтересовался я, прикидывая, за что драть камень за неимением ушей. Раньше я даже не знал, насколько это многофункциональная часть тела, а теперь временами жалел, что создательками лишил их замечательных длинных ушей по образцу кроликов. Вот в таких вот критических случаях, я же всех подверг опасности, не выдумывай. В приличных портальных артефактах стоят ограничители на выход в опасные места. Шарик вальяжно махнул лапой, так что в стену вы бы вышли только в случае, если бы мы тронули этот блок. И вообще, Оливарис шел последним, если что, из стены бы вытолкнул того, кто перед ним. А мне ты говорил, что это потому, что артефакт на него настроен. И это тоже. Я прикинул. Артефакт старый, перенастраивался уже несколько раз, выйти из строя может в любой момент. А так страховка в виде Оливариса, который является самым малоценным членом нашей команды, но массы которого бы хватило в случае чего вытолкнуть остальных. И вообще, не о том ты думаешь, мы уже привлекаем внимание. Это было правдой. Такие донны, как Оливарис, привлекают внимание всегда и везде, потому что сумасшествие, если оно не агрессивной формы, имеет некую притягательность для наблюдения. Здесь должен быть постоялый двор. Я сверился с картой. Нам нужно сейчас пройти вперед и повернуть направо. Зачем нам постоялый двор? Прошипел Оливарис. Нам нужен порталист. Пока мы его найдем, нас разглядят до самых мелких деталей и запомнят. Кроме того, нам нужно закупить продуктов. А мне, добраться до обители. Кто бы вас туда пустил? Буркнул Оливарис. В смысле вы правы. Нам надо снять комнату и поговорить. Оливарис засеменил в указанном направлении. Впрочем, он наверняка и без нас знал, где здесь постоялый двор, очень уж уверенно двигался, так что мы пристроились за ним, и правильно сделали. Вывел он нас точнишенько к постоялому двору, который назывался просто и незамысловато у священной обители. Оливарис уверенно подошел к стойке, но на этом его запал закончился, и проклятийник повернулся к нам, всем своим видом выражая недовольство. «Нам нужна комната для благородной Донны», — выступил вперед я. «Одна и ненадолго. Мы рассчитываем сегодня же продолжить путь, который прервался в результате нападения бандитов», — пояснил я. «Бандиты — это плохо», — философски заметил хозяин постоялого двора и открыл толстенную засаленную книгу. «Итак, комната нужна Донне, Доннер Виттер», — не задумываясь, выпалил я. Оливарис разразился возмущенным кашлем, украдкой показывая мне кулак, причем складывал он его таким хитрым образом, что это было даже похоже на угрозу проклясть. «Из Бельвиана, поди», — меланхолично уточнил мужик, — «только там такие ду странные фамилии». «Как есть из Бельвиана», — подтвердил я. Мужик пошкребал в книге карандашом столь неразборчиво, что я бы не удивился, узнав, что он одновременно выполняет как требования короны об обязательной регистрации, так и стремление постояльцев остаться анонимными. Не иначе как за последние он и содрал с нас сумму почти как за проживание в королевском номере. Торговаться я не стал, обменял деньги на ключ, и мы всей толпой отправились в номер. Кровать там была огромная, при желании мы там могли разместиться все, но желание такое возникло только у Оливариса, который сразу на нее плюхнулся, содрал с головы шалли и срывающимся голосом сказал, чтобы я еще раз доверился Караскелье. «Сволочь, нужно составить список покупок», — предложил я демонстративно, не обращая внимания на страдания проклятийника. «Потом дамы останутся тут, а мы с Серхио пойдем по делам». «В обитель», — повернул голову ко мне Оливарис, — «не пустит. Идите сразу к порталисту, я знаю подходящего, и берет недорого и не болтлив». «Что значит не пустит? Перед Всевышним все равны. Максимум в собор при обители попадешь. Тебе же не туда, в трапезную», — признал я. «Не пройдешь даже под чарами. Попытаешься, заметят и сдадут стражи. Ты не гляди, что там монахи, на страже стоят чародеи не из последних». Оливарис лежал и блаженно улыбался, то ли от того, что наконец смог дать отдых своим старым костям, то ли от того, что выдалась возможность сказать гадость. «Тогда как мне туда попасть, Донуга?» «А никак», — радостно ответил он. «Вариант никак меня не устраивает. Мы отсюда не уедем, пока я не попаду в трапезную. Так что думайте, Донуга». Но первым додумался не он. «За благословением», — предложила Исабель. «Отличная идея», — проворчал Оливарис. «По полтора нас человека и принимают только группами, от двух человек, и сидеть там несколько часов, зато как раз в трапезной, потому что в благословение входит и еда обители. То есть вы считаете, Донна Балуарте, что мы можем пару часов просидеть в обители, потом пару часов покупать нужные вещи, потом пару часов искать порталиста?» Вызверился Оливарис, не иначе как потому, что такая замечательная идея пришла в голову не ему. «После всего этого о нас будет знать каждая собака. Мы даже услугами найденного порталиста не успеем воспользоваться. Не обязательно одним и тем же идти и в обитель, и за покупками», — парировала Исабель. «В обитель пойдут Дон Контрерас и Серхио, мы же с Хосифой пока сделаем закупки. Не делай это, благородный Дон, не таскать тяжести», — возмутилась Хосифа. «Для этого Серхия как раз подойдет больше, чем для похода в обитель, куда с Доном Контрерасом пойдете вы. И не спорьте, Донна, так будет правильно. То, что нужно лично вам, куплю я. Вы мне только на ушко шепните, что именно брать». В принципе, в этом предложении меня устраивало почти все, кроме необходимости оставить в обители целый даран. Но если Оливарис уверен, что тайно я туда не пройду, то, Шарик, насколько оправдано мнение Оливариса в том, что я не смогу попасть в трапезную тайно? Он задумчиво поскреб лапкой за ухом. Был бы ты один, я бы посоветовал рискнуть. А так в случае неудачи загребут если не всех, то большую часть. Риск в этом случае не оправдан, наконец решил он. Если уж ты решил залезть в тайны церкви, то даран можешь считать платой за них. Прикупишь, так сказать, по дешевке самые отборные. А цепь с ключом потом и продать можно. Церковный артефакт. Дорогой. Если уж даже авантюрист Шарик считает, что риск того не стоит, придется прислушаться к мнению Оливариса, который выбрал себе самую сложную часть задания. Отоспаться в комнате постоялого двора. Мы еще составляли список нужного, а с кровати уже раздавался негромкий, но уверенный храп. Хорошо хоть адрес порталиста успел сказать. Вот так и подумаешь, насколько безопасно бросать свои вещи на этого храпуна. Деньги-то точно тут не останутся. Часть будет у меня, часть у Серхия. Медальон я тоже вытащил из мешка и надел так, чтобы никто не видел, заправив под рубашку. Цепь мне показалась толстоватой, а сам медальон неприятно холодил кожу где-то в районе пупка. Странно, у падре Хавьера он казался расположенным куда выше. Или дело в том, что у падре медальон лежал на животе, а у меня болтается. «Дона Оливариса закрываем», — уточнил Серхия. «Думаешь, он сбежит?» — всполошилась Хосифа. «Тогда не надо оставлять вещи, а то останемся без них. Вряд ли Донна Доннер Виттер куда-то намылится», — заметил я. «Ей сейчас везде опасно, кроме как рядом с нами». «А почему Доннер Виттер?» — спросила Исабель. «Сказал первое, что в голову пришло, Донна Балуэрте. Мы же это не обговорили. Зато нам нужно обговорить сейчас, что мы обращаемся друг к другу только по имени, иначе нас могут очень быстро найти». «Без проблем, Исабель, еще бы вашего Ками здесь оставить, охранять Дона Уга», — удивился я. «Нет, разумеется, просто он очень приметный, такой умный, пушистый и красивый». Не знаю, специально ли Исабель польстила Шарику, но тот оценил, проникся и почти промурлыкал. «Ладно, пострадаю с вашим храпуном, но не больше пары часов, и за компенсацию в виде чего-нибудь вкусного. В конце концов, в обитель вы и без меня можете сходить. Там ничего особо сложного не будет. Просто прижимаешь медальон к нужному камню. А если не сработает? Если не сработает, тогда нужно знание определенных слов. Без них никак. И от моего присутствия ничего не изменится. Ты, главное, на свою самку не слишком отвлекайся. Хотя, конечно, обстановка обители к размножению не располагает. У тебя мысли в другую сторону хоть иногда направляются? Нет, конечно, возмутился он. Я всегда думаю о главном. А главное что? Оставить после себя потомков. После этого я окончательно решил, что пребывание Шарика на постоялом дворе пойдет всем на пользу. И за Оливарисом присмотрит, и мне не будет под руку шептать всякую ерунду. Но Хосифу попросил выбрать Ками вяленого мяса в качестве вознаграждения. На всякий случай при уходе хозяину постоялого двора я сообщил, что Донна, оставшаяся в комнате, не любит, когда ей мешают отдыхать и очень нервно на это реагирует, так что если они не хотят локально апокалипсиса в отдельно взятом постоялом дворе, то лучше Донну не трогать. А потом обрисовал, что может сделать разозлившийся Оливарис. И кажется, перестарался с устрашением. «Да мы ненадолго», — успокоила взбледнувшего мужика Хосифа. «Буквально на часик и назад. Лучше бы вам тогда всем не уходить. Так не успеем нужное сделать». Она еще шибче разозлится, вздохнула служанка. «Как в прошлый раз. А так мы быстренько вернемся, Донна даже не проснется». Пока она общалась с хозяином постоялого двора, я потащил Исабель на выход. «Если уж будут кого задерживать, чтобы утихомирить Донну Доннер Виттер, то не нас. Нам нужно в храм, расположенный совсем рядом». «Алехандро, говорить буду я», — предупредила Исабель. «А то скажете что-то не то, и получим проблемы». «Молчу, прекрасная Донна. Уверен, что в делах церкви вы разбираетесь куда лучше меня». В храме Исабель подошла к ближайшему лицу в рясе и мило защебетала, что нам нужно благословение Всевышнего на исполнение замысла. «Да-да», так и сказала, что я слово «замысел» услышал с большой буквы, а монах – с больших денег. Потому что он сразу начал говорить, что благословения на сегодня почти исчерпаны, и он не уверен, что глава сможет направить благодати на нас. Его уверенность обошлась нам в дополнительную плейту, и нас действительно проводили в трапезную, которая, к сожалению, оказалась не пустой. Там уже сидела нервничающая парочка. Глава 3. Обитель альварианцев и внутри оказалась довольно-таки красивой. Явно действовали по принципу «все лучшие» церкви. Здание длиннющими шпилями стремилось в небо, дополнительную легкость придавал белоснежный камень стены и яркие витражные окна с картинами из жизни святых. То есть я предполагаю, что святых спрашивать не рискнул, чтобы не показывать Исабель свою полную неграмотность в этом вопросе. Но, к сожалению, витражи оказались не столь хороши, чтобы сидящая в трапезной парочка пялилась исключительно на них, открыв рот и не закрывая глаз. Парень посматривал на нас подозрительно, его подруга, испуганно. Как будто думали, что мы сюда явились исключительно для того, чтобы присвоить их благословение. Заниматься взломом тайника в таких условиях оказалось невозможным, так что я пожалел об отсутствии шарика, он бы непременно что-то придумал. Хоть невидимостью бы укрыл кусок стены, чего сам я не умею, а экспериментировать в таких условиях не стоило. Или просто пробежал рядом с девицей. Она казалась достаточно нервной, чтобы орать при любом испуге. Я делал вид, что любуюсь камином, который тоже был хорош, и размышлял. С одной стороны, трапезная огромная, те, кто сидит на другом ее конце, могут не разобраться, что я делаю. С другой стороны, могут и разобраться, потому что тайник расположен высоко и еще неизвестно, не будет ли там каких визуальных или звуковых эффектов. Но выбирать не приходилось. Это мне еще повезло, что тайник в месте общего доступа. Подстраховался падре Хавьер, во внутренние помещения еще поди попади, а сюда может прийти каждый, пусть и за денежку. Я гипнотизировал нужный камень, третий кирпич в седьмом ряду справа от камина. Эти слова настолько крепко врезались в мою память, что я был сам удивлен, когда это обнаружил, но он не желал меня одарять тем, что находилось за ним. «Алехандро, что дальше?» – прошептала Исабель. «Вы молчите и ничего не делаете. Нас ночевать не оставит. Здесь тайник. Опасаюсь его открывать при посторонних. Отвлечете эту парочку?» Вместо того, чтобы идти выполнять четкие указания, Исабель уставилась на меня в полном восхищении. «Тайник? Где? Исабель, солнце мое, все потом. Сначала вы отвлекаете наблюдателей разговором, причем встаете так, чтобы мы были не на одной линии. Как я их отвлеку? Сеньора еще ладно без проблем, но сеньориту вы можете заинтересовать куда больше. Она тоже отвлечется на вас, если вы добавите обаяние по отношению к ее парню. Решит, что вам он нужен». Исабель обернулась. «Они смотрят на нас». В ее голосе было слишком много сомнений, чтобы не понять. «Разрабатывать план отвлечения придется мне. Так и я о чем? Нужно, чтобы они смотрели в другую сторону. В конце концов, вы просто можете подойти к ним с невинным разговором, потом завизжать. Мышь, главное, укажите в угол поближе к двери. Мне хватит секунд 10, чтобы проверить». «Я не боюсь мышей», — оскорбилась Исабель. «От вас и не требуется их бояться. Требуется только визжать. Визжать я тоже не умею. Это недостойно благородной Донны. Тогда просто скажите. Мыши, падайте в обморок. Желательно на сеньора, а то он может не сориентироваться и не поймать, и тогда вы ушибитесь». Исабель опять обернулась, в этот раз я обернулся вместе с ней. Парочка таращилась на нас как завороженная, ни на что не отвлекаясь. Не заботятся монахи о клиентах. Могли бы какие-нибудь фантомные развлечения запустить, чтобы посетителям было на что смотреть, кроме как друг на друга. Он мне не нравится. Вам с ним детей не крестить. В смысле? Она повернулась ко мне. Крестить? Это как? В смысле? Вы его сегодня видите в первый и последний раз. И ее тоже. Уже с раздражением ответил я. Исабель, время идет. Появятся монахи. Ничего не успеем. Придется задерживаться и получать еще одно благословение. А мне и одного много, с такими ценами. Хорошо, вздохнула Донна с видом особы, делающей мне глубокое одолжение. Но потом вы мне покажете все, что найдете в тайнике. Там, может, уже ничего нет. Тогда не покажете, легко согласилась она и наконец пошла к молчаливым зрителям нашего тихого разговора. Я же подтянул медальон к горловине рубашки и притворился, что любуюсь картиной, которая висела почти над нужным кирпичом. К слову, картина была тошнотной, художник наверняка рассчитывал, что мы проникнемся местом, куда попадают грешники, и постараемся не грешить, или в крайнем случае, успеем искупить грехи. Золотыми даранами, разумеется, на это намекало изображение монаха с чашей для даров. «Вы не знаете, как долго нам придется ожидать», — мило защебетала за моей спиной Исабель. «Понятия не имеем», — неприязненно ответила ей девица. «Мы здесь впервые», — более спокойно ответил ее спутник. «Ой, что это?» — вполне естественно испугалась Исабель. «Мышь где?» Исабель визжать не пришлось, за нее это сделала девица и так качественно сделала, что, когда я обернулся, все внимание было уделено углу в трапезной, а на меня никто не смотрел. Девица же голосила как пароходная сирена, заглушая все и вся. Я торопливо вытащил медальон Падре и приложил к стене. Она оказалась не кирпичной, а покрытой плиткой, его имитирующей. Одна сдвинулась в сторону, и я извлек из обнажившегося тайника несколько свитков и небольшой мешочек. Все это мгновенно перекочевало ко мне за пазуху. Плитка же, после того как я ее сдвинул назад, встала на место, как будто и не открывалась. И все это время девица голосила так, что уши закладывала. Исабель стояла, скромно сложив руки на груди и делая вид, что она вообще тут ни при чем. Вот что значит правильно мотивировать других на выполнение задачи. Сразу видно, что дочь герцога воспитывали правильно. Долго любоваться на эту картину мне не пришлось, потому что в комнату вломился монах, наверняка решивший, что тут кого-то убивают. В отличие от падре Хавьера этот был худой, но жилистый. На силу он не полагался, потому что в руках его формировались какие-то неприятные чары. Исабель испуганно ойкнула, теперь уже не наигранно, и попятилась ко мне. Я же, напротив, прошел к ней, и чтобы поддержать, и чтобы отвлечь внимание от стены. Хотя смотреть там, конечно, уже ни на что. Синьорита, впечатленная появлением монаха с чарами на изготовку, наконец замолчала. Тишина показалась настолько оглушительной, что я начал опасаться, что посторонние услышат, как похрустывая трутся друг о друга и о медальон свитки на моей груди. «Что происходит?» — спросил монах, поворачивая голову от нас ко второй парочке и обратно. «Мышь», — коротко ответил парень. «Где?» — убежала, наверное, и умерла от разрыва сердца в своей норке. Никакая мышь не выживет после столь суровой голосовой атаки. Этой повезло, что ее никогда не существовало. «Нас скоро благословят?» — чуть подрагивающим голосом спросила Исабель. «Ждите, глава занят», — ответил монах и вышел. «Получилось?» — шепнула подошедшая Исабель. «Получилось», — подтвердил я. «Можно уходить, нельзя без благословения. Почему это?» «Запомнит, что заплатили и ушли, ничего взамен не получив. Можно поскандалить и потребовать вернуть деньги». Словно в ответ на мои слова, в трапезную вошли два монаха. Один нес блюдо с пирожками, другой поднос, на котором стоял кувшин и 4 стакана, по числу ожидающих. Они молча выставили на стол и вышли. «Вот и думай, нам это или не нам. С одной стороны, за те деньги, что мы выдали ради попадания в это помещение, могли бы и побольше принести. С другой, а кто сказал, что это вообще нам и в случае, если мы зажуем, не выяснится, что пища здесь слишком благословенная, чтобы выдавать ее без дополнительной платы. Парочка, которая так и сидела на противоположной от нас стороне, наверняка решила так же, потому что на еду они только посмотрели, но даже движения в ее сторону не сделали. Из опасения, я подумал еще и о третьем варианте, когда в еду добавляют разные нехорошие вещества. После последнего визита к артисте Сарати я для себя решил, никакой еды где попало, только в местах, в которых уверен. Просидели мы еще час, за это время к нам добавились еще 2 пары, и то, что все они были именно парами, юноша-девушка, честно говоря, меня немного напрягало, настолько, что я не удержался и спросил Исабель, на что обычно получают благословение, на счастливый брак, разумеется. Поэтому я и уточняла, что нам, на исполнение замысла. А зачем, я имею в виду, зачем нужно благословляться на счастливый брак, затем, что такой брак всегда счастливый. Да ну, недоверчиво сказал я, почему же тогда здесь нет паломников, желающих получить такое благословение? «Меня удивляет, Алехандро, что вы не знаете простейших вещей», — бросила Исабель. «Я рос вдали от цивилизации, многое упустил из виду. Так все же, почему в таком случае здесь так мало людей? Во-первых, дорого. Во-вторых, благословение может не лечь», — непонятно пояснила Исабель. «В смысле, то есть деньги заплатили, а благословлять никто не пришел?» «Нет, разумеется. Это значит, что вас звали, но Всевышний не снизошел и метки не будет». «Какой метки?» «Будущей счастливой семьи», Исабель отвечала с таким видом, как будто разговаривала с умалишенным. «Но я все так же не понимал, Зачем все это нужно? И как часто эта метка появляется? Очень редко, не уверена, но не чаще, чем одна на сотню запрашиваемых благословений, а может и тысячу. Я лично не знаю ни одной такой пары. Теперь я посмотрел на ситуацию с другой стороны. Получается, что монахи сегодня получат 4 дарана, просто создав видимость, что что-то запрашивали, а что ничего на выходе не получилось. Это не их вина. Остается удивляться, что до сих пор находятся идиоты, которые несут им деньги. Зачем вообще запрашивают такое благословение? Какой в нем прок? Ответа я не услышал, так как двери открылись и давешний монах, который прибегал сражаться с мышью, торжественно встал справа от них, оглядывая трапезную короткими внимательными взглядами. Сразу после этого вошла процессия. Впереди вышагивал Пузан с таким же солнцем на цепи, как висевшие у меня на шее. Только у меня было настоящее, а у него поддельное. И не уверен, что Падре Хавьер хотел бы, чтобы я передал медальон именно этому типу. Очень уж неприятно высокомерным было у него лицо. Он вошел, воздел руки к потолку и забормотал что-то невнятное. Как я понял, просил небеса дать ему силы аж на 4 благословения, чтобы не пришлось откладывать столь тяжелое деяние на другой день. Но что я не ожидал, так это то, что небеса откликнутся и на нас прольется золотой свет. На нас, это на нас Сесабель. Не ожидал этого и главный монах, который застыл и уставился на нас с таким видом, как будто перед ним воплощение Всевышнего на земле. Опомнился он быстро и сказал: «Благословение получено, дети мои, сам Всевышний сегодня снизошел к вам». И тут я понял, что что-то пошло не так. Более того, в моей ауре рядом с меткой ученика появилась еще одна. Свою Исаби тоже обнаружила, иначе с чего бы ей так испуганно ойкать. «Простите, падре, но нам нужно было благословение на исполнение замысла. Всевышнему лучше знать, на что вас благословлять», — пафосно сказал главный монах, но глаза его забегали. «Возрадуйтесь, дети мои, он обратил на вас свое внимание. Но нам надо было, чтобы вы запросили благословение на исполнение замысла». Исаби пришла в себя, разозлилась и присоединилась ко мне в наезде на монаха. «Мы не собираемся вступать в брак». Остальные пары смотрели на нас со страдальческими лицами, но не потому, что нам сопереживали, а потому, что благословение не досталось им, если одно отмерили на сегодня. «Вот именно», — подтвердил я слова Исабель, «поэтому забирайте это благословение и выдайте нам другое. Всевышнему лучше знать, кого и на что благословлять», — уперся монах, не желая признавать свою забывчивость. «Но ради исключения я запрошу лично для вас второе благословение. Вот увидите, Всевышний окажется глух к этой просьбе». Он опять воздел руки к потолку и забормотал. Я временно решил помолчать, понадеявшись, что этому пройдохе удастся, если не отменить, то хотя бы поменять благословение. Но мои надежды оказались тщетны, потому что когда на нас пролился еще один золотой поток, то я обнаружил дополнительную метку. Теперь у меня их оказалось 3. Черт возьми, мне никогда не нравилось число 3, особенно если в данной ситуации правильным было только одно – 0. Потому что замысла, на который нас благословили, у нас тоже не было, а насколько я успел понять, метка это будет, пока не получим определенный результат. А какой может быть результат, если благословили непонятно на что? «Возрадуемся, дети мои», – завопил монах. «Всевышний явил чудо и дважды благословил одну из пар. Восславим же его». Молитву в этот раз завели все, а главный попытался слинять с места преступления, но не тут-то было. С одной стороны за рясу его ухватил я, с другой, весьма недовольная таким поворотом Исабель. «Падре», — прошипел я, — «вы забыли у нас забрать лишнее благословение. Это подарок от Всевышнего. Кто я такой, чтобы вставать на пути божественных замыслов?» — ответил он, дергая полы рясы в попытках освободиться. «Если слишком надоедать Всевышнему, он может забрать у вас и второе благословение». Этот вариант не испугал ни меня, ни Исабель. Я даже спрашивать ее не стал, ответил за обоих. «Мы согласны». «А я нет», — заортачился падре. «Негоже докучать Всевышнему ерундой. Он все решил, вас благословил. Возрадуйтесь же, дети мои. Потом возрадуемся, когда получим благословение согласно уплаченным деньгам». Я решил воздействовать на монашескую жадность, если уж остальное не работает. А то так каждый придет и, заплатив единожды, получит десяток благословений. Это непорядок. Заберите лишнее. Второе считайте подарком от нашего ордена, — выкрутился падре. Кто мы такие, чтобы брать деньги за волеизъявление Всевышнего? грех это, грех вы берете на свою душу, падре, потому что мой отец не будет доволен первым благословением и снимет его единственным для него возможным способом. Так что смерть дона Алехандро будет на вашей совести. Теперь мне случившееся не понравилось еще сильнее, потому что, даже если герцог Балуарти не способен справиться со мной личной силой, у него есть другие ресурсы, значительные, поскольку не самый бедный герцог мне будет противостоять. Вашему отцу, Донна, придется принять волю Всевышнего, а то Всевышний может не только благословить, что и продемонстрировал монах у двери, на руках которого опять загорелись недружелюбные чары. От главного нас оттерли, и он удрал с прытью недостойной духовного лица. Скандал закатить не удалось даже и сабель, потому что слушать нас не стали, вернули деньги за недобросовестно оказанную услугу и выставили вон. На месте Всевышнего я бы конкретно оскорбился, потому что налицо настоящий демпинг божественных благословений. Два нам обошлись всего лишь в серебряную монету, да и та осела в карманах рясы жуликоватого монаха. Провожавший нас заявил: «Обида – это грех. Вы просто не осознаете, как вам повезло, потому что после исчезновения падре Хавьера в обители не случилось ни одного благословения от Всевышнего, и больше не случится», – мрачно предрек я, сообразив, что виноват не меньше, чем Всевышний, потому что последнего наверняка привлек замечательный медальон альварианцев, висящий на моей шее. А ведь у меня возникала мысль подбросить эту святыню в местный храм после того, как очищу тайник. Фиг им теперь, а не дар от меня. Но, может, не все так страшно, благословение, это же не брак. Глава 4. Мы шли по улице, и Исабель старательно от меня отворачивалась. Слишком старательно, чтобы это можно было посчитать следствием одной обиды. Кстати, а с чего ей вообще на меня обижаться? Идея была ее, благословение, вообще Всевышнего. Я только так, рядом постоял и пострадал за компанию, а то и вообще по чужой вине. Осталось только выяснить, насколько серьезно. Благословение на счастливый брак пропадает через какое время? Не через какое, мрачно ответила Исабель. Более того, с этим благословением нельзя сочетаться браком ни с кем, кроме своей поры. Посмотрела она на меня так, что не осталось ни тени сомнения. Если ее отцу и нужен зять, то я последний, кого он будет рассматривать на это место. Даже обидно как-то стало. В конце концов, я практически принц, а она всего лишь дочь опального герцога соседней страны. Так что это я должен задирать нос и говорить, что не женюсь на ком попало. Потому что без поддержки семьи Исабель, всего лишь красивая девушка. Очень красивая, и ведущая свою игру даже сейчас. А если пара умрет, тогда да, благословение пропадает. Именно это может устроить мой отец, если вы, Дон Контрерас, его не устроите в качестве моего супруга, подтвердила она мои подозрения. Иногда родителям приходится смиряться с выбором детей. Она резко остановилась и возмущенно выпалила: «Вы, не мой выбор. Разумеется, я, выбор Всевышнего, а он такой красивый Дон ни что попало предлагать не будет. Но у меня есть еще один вопрос. Второе благословение, которое на исполнение замысла. Я ничего не планировал, и все же он меня благословил. Значит, планировали?» Исабель отвела взгляд. «Сдается мне, Донна, что планировали вы, а благословили на это нас обоих», заметил я, «и что мы должны исполнить, знаете только вы». Она остановилась и положила руку на мое плечо. «Для лучшего воздействия, не иначе». И вид приняла жалобный. «Дон Контрерас, я тоже нарочно ничего не задумывала, но когда нас благословили, я подумала о папе, потому что в последнее время у меня все мысли только о нем. Я за него переживаю и не знаю, что могу сделать, чтобы его спасти. Но это тоже только мое предположение. Я не нарочно. Понимаете, обычно за благословением идут с четким пониманием того, что нужно. Я тоже шел с четким пониманием того, что мне нужно, и это не благословение. Возможно, поэтому Всевышний нас и наказал». Она опустила голову в деланном смирении, которое не обмануло даже меня, не говоря уже о Всевышнем, который обладает всеведением и всезнанием, что мы прикрылись его именем в своих целях. Почему наказал? Потому что нам нужно исполнить то, на что нас благословили, иначе мы получим большие проблемы. Неудовольствие Всевышнего выражается по-разному, но всегда ведет к неприятностям. В течение года мы должны помочь моему папе и пожениться. Сначала помочь, потому что выйти замуж я могу только с его благословения. А если ваш отец решит, что меня убрать проще, то и благословлять никого не придется. Хитро, Дон Контрерас, уверена, что вы сумеете убедить отца выступить на вашей стороне. Она укоризненно на меня посмотрела. Только не надо говорить, что вы нищий, несчастный и ничего не значащий чародей. Против такой мелочи Ахеда и Караскелья не стали бы устраивать заговор, и Всевышний не стал бы благословлять кого попало. Значит, вы стоите либо на одном уровне со мной, либо выше. Я думаю, вы, наследник короля Миби, пока не признанный. Может, не пока, а вообще, Донна Балуэрте. С интересом глядя на девушку, заметил я. Причем интерес теперь был не только по отношению к выдающейся внешности, но и к содержанию. Конечно, намеков прозвучало много, но их еще нужно было сложить в правильную картину, с чем Донна прекрасно справилась. Если до сих пор не признал, у него есть выбор. Подозреваю, что наследников у него больше нет. Единственное, что нужно, чтобы вы не попали под интриги Ахиды Караскелии, и если за вами будет стоять мой отец, то сами понимаете, помощь герцога, пусть и заграничного, действительно не будет лишней. Конечно, Донна озвучила отнюдь не все, что думала, а она наверняка думала, как красиво будет смотреться на ее прекрасной головке королевская корона. С этим я был полностью согласен, но пока для подготовки этого момента нужно было слишком много сделать, в первую очередь, не умереть. Причем для Исабель это было актуальней, чем для меня, и не только потому, что на нее охотятся гравидейские службы. А вы в курсе, Донна, что королевы долго не живут? Уж не знаю почему, но это было действительно так. Королевы жили ровно столько, сколько было необходимо, чтобы произвести двух наследников. Подозреваю, что при зачатии использовался некий ритуал, берущий жизненную силу матери. Но только подозреваю, потому что в точности, разумеется, знать не мог. Вопросы королевского размножения были тайной за семью печатями, недоступной простым смертным. Исабель помрачнела, виртуальная корона на ее голове потускнела и стала не столь привлекательной. Но девушка долго переживать не умела в силу деятельного характера, поэтому сразу нашла на кого перегрузить проблему. «Я в вас верю, Алехандро», – неожиданно фамильярно сказала она. «Если уж вы меня спасли с алтаря на Сангреларе, то вы непременно придумаете, как меня спасти и в случае, если Всевышнему будет угодно, чтобы мы сочетались браком. А если нет, в конце концов, каждый живет столько, сколько ему отмерено. Я же попрощалась с жизнью еще на алтаре. Хотел было сказать, что Донне стоило бы определиться, на кого уповать, на меня или Всевышнего, но вовремя сообразил, что тут Всевышний не для красного словца, а значит, Донна пытается заручиться как можно большим количеством союзников для своей длинной и счастливой жизни. А что не говорит открыто. Но так и я не говорю все, что держу в уме. В комнате постоялого двора изменений особых не наблюдалось. Не считать же за таковое то, что Оливарис теперь не похрапывал, а тоненько посвистывал, но все так же во сне. Подумать только, если бы я не спас тогда его от гравидийцев, скольких неприятностей мог бы избежать. Поэтому появление наше заметил только грустящий шарик. Заметил он не только появление. Забравшись на плечо, сразу принялся возмущаться. Стоит тебя куда-то отпустить одного, и ты сразу цепляешь метки, как бездомная собака-блох. Причем не простые, а божественные. Да еще и сразу две. Это полнейшая безответственность. Они сами, попытался я оправдаться. Да-да, я знаю, что сами только кошки родятся. Но первую нам вручили по ошибке, а вторую, когда попытались снять первую. Надо воздать хвалу Всевышнему, что вы оставили на этом попытки. На что метки-то? Божественное благословение на счастливый брак с Донной Балуэрте и на освобождение герцога Балуэрте. Шарик вытянул одну из лап и принялся задумчиво изучать на ней коготь, намекая, что нет девушки, нет и меток. Но решение проблем таким способом создает только новые проблемы, причем в геометрической прогрессии. Если герцога Балуэрте до сих пор не казнили, то с высокой вероятностью он выйдет на свободу и начнет интересоваться судьбой дочери. И я не исключаю, что поиски приведут его ко мне. И если мечта Шарика по устранению неугодной ему человеческой самки исполнится, то в лице герцога я получу настолько серьезного противника, что проще его будет сразу убить, не дожидаясь, пока он во всем разберется. А так, готовый союзник, если Исабель его убедит в том, что это выгодное дело. Пытался же он пристроить дочь за младшего гравидийского принца, значит, не будет возражать против единственного мибийского. Осталось только придумать, как вытащить отца невесты. На этот счет у меня были мысли, проверить которые я смогу только на Сангреларе. Возможно, это окажется не таким уж сложным делом. Серхио и Хосефа пришли вскоре после нас, причем навьючен был мой компаньон как грузовой мул. Хосефа, сменившая халат на приличного вида платье, тащила тюки, казавшиеся куда легче, чем те, что были у Серхио. «Немного одежды прикупили», — пояснила она, когда заметила, что мой взгляд задержался на ее поклаже. «Серхио сказал, что вы, Дон Алехандро, не будете возражать, если я прикуплю сменные одежды для себя и Донны, а для меня», — возмутился проснувшийся Оливарис. «Обо мне вы забыли, вы, Дон Уго, подберете что-нибудь по месту, в этом я был уверен. Если убежище стоит законсервированным, то там и с вещами Дона Леона ничего не случилось. А хламида, в которой мне запомнился мой первый учитель чар, ничем не отличалась по покрою от хламиды на Оливарисе, а по ткани, возможно, была и покачественнее. Не выглядела одежда Дона Леона ветхой или грязной, а это значит, что у него была как минимум одна смена, наверное. Я вспомнил, что сам Дон Леон так и остался в своем убежище, а значит, его нужно будет похоронить подобающим образом. На кладбище Бельмонте, единственном доступном нам кладбище. Заодно и на свою могилку посмотрю, а то два раза был, и ни разу не зашел посмотреть. Непорядок. Ну разве что по месту, скривился Оливарис. Чего ждем тогда? За порталистом послали? Вас ждем, Дон Уго, не хотели мешать вашему отдыху. Да я согласен и не просыпаться, мрачно сказал он. Все равно впереди одно беспросветное дерьмо. Кем я был? Крупнейшим и уважаемым специалистом по проклятиям. А кем стал? Беглым государственным преступником. Посмотрите на это по-другому, Дон Уго. Государственные преступники – это те, кто на нас злоумышлял, и они непременно за это ответят. Серхио, спустись к хозяину постоялого двора, пусть он кого-нибудь отправит с запиской к порталисту. Да я сам схожу, Дон Алехандро. Во-первых, недалеко, а во-вторых, буду уверен, что он пройдет со мной и не отправит при этом записку в стражу. И то правда, согласился Оливарис. Нынче ни в ком нельзя быть уверенным. Интерлюдия 2. Ахеда выслушивал Караскелью и не мог понять, кто из них сбрендил, он или придворный маг. Да с единственного наследника Романа III пылинки нужно было сдувать, а не отправлять его от двора подальше на границу, где его смогли достать и уничтожить. Впору было хвататься за голову, поскольку в данной ситуации Ахеда не мог больше ничего. Я бы понял, если бы это устроил Оливарис. В его возрасте мозги начинают работать причудливым образом. Но вы, Дон Караскелья, вы всегда казались мне разумным человеком. Оливарис был очень убедителен, когда просил оставить все это в тайне, смущенно сказал Караскелья. Скорее, хотел в обход меня представить наследника королю, недоверчиво заметил Ахеда и был не так уж недалек от истины, потому что глаза придворного чародея забегали по сторонам, не желая смотреть прямо. И чего в результате добились? Оливарис мертв, наследник мертв. Донна Балуэрти мертва, продолжил Караскелья перечисление. Донна Балуэрти, Исабель Балуэрти. Караскелья неохотно кивнул. Мы как раз успели договориться, что она приезжает в Стросу. Как она там оказалась? Дон Алехандро вывел ее с Сангрелора, когда их хотели принести в жертву ради гравидейского принца. В замке Бельмонте, уточнил Ахеда, в нем. Интересное дело вырисовывается, потер было руки Ахеда, но тут же вспомнил, что лицо, с которым могло вырисоваться дело, мертво. А точно ли мертво, вы уверены, Дон Караскелья, в смерти Алехандро? Все же человек, выживший во время двух жертвоприношений, находится под покровительством Всевышнего и не может глупо умереть от рук убийц Донны Балуэрти. Караскелья аж подпрыгнул на стуле от неожиданности, или от возмущения. Какие убийцы Донны Балуэрти? На них была форма нашей армии. Дон Караскелья укоризненно посмотрел на него Ахеда. Вы меня сегодня только и делаете, что удивляете. Какая разница, за кого они себя выдавали? Нужно смотреть, кому выгодно, а выгодно Гравиде. Донна Балуэрти живая для них была опасна, а живой Дон Алехандро для нас был необходим, потому что наш король другого наследника не заведет, а это значит, что после его смерти начнутся серьезные проблемы. Караскелья задумался. Информация о нападении мибийской армии явно шла от семейки Ортиз де Сарати, а значит, веры ей было никакой. Но что Дон, что Донна будут с пеной у рта утверждать именно то, что нужно тем, кто им платит, а именно Гравиде. И если Гравиде нужно оболгать соседнюю страну, то семейка Ортиз де Сарати сделает это не задумываясь. Разумеется, если получит за это кругленькую сумму. Дон Караскилья. Ахеда позвал совершенно ушедшего в размышления придворного мага и даже рукой перед ним помахал. Давайте же вернемся к тому, насколько вы уверены, что Алехандро погиб. Полностью уверен. Из башни уйти было невозможно, а сама башня разрушена до мелких камней. Живого там ничего нет, зато все вокруг настолько смердит оливарисовским проклятием, что даже если кто-то оставался в живых, на данный момент уже все, живым быть перестал. И артефакт для переписки между мной и оливарисом не работает. Что означает, тот, что был у проклятийника, уничтожен. Это все косвенные доказательства, задумался Ахеда. Нужно определить точно, что с Алехандро. Поиск по крови, вот что необходимо произвести. Не очень-то он вам помог в прошлый раз, намекнул Караскилья. На Алехандро он не действует. Или его было кому закрыть. Сами же говорили об учителе. Теперь учителя нет, если не считать Оливариса, а сам молодой человек вряд ли успел набрать достаточно чародейской премудрости. Возможно, вы правы, с небольшим сомнением сказал Караскилья. И все же я уверен, что выживших там нет. Если бы вы сами почувствовали эту давящую ауру, тоже уверились бы. И все же нам нужно как можно скорее провести поиск по крови, чтобы закрыть этот вопрос. На самом деле, Дон Караскилья, живой Алехандро, наш единственный шанс сохранить придворные должности. Вряд ли Рамон III выгонит вас за то, что мы с Оливарисом скрыли от вас местонахождение его сына. Вы об этом даже не знали. Рамон III не выгонит ни вас, ни меня, согласился Ахеда, но Мебийский двор сам по себе уйдет в небытие. И Караскилья, и Ахеда помрачнели, почти одновременно подумав, что не так давно и король был совершенно здоров, и принцев было целых два. А сейчас вся страна застыла в ожидании того, что произойдет дальше. Глава 5. Чародей, которого привел Серхио, оказался нелюбопытным и неразговорчивым, пояснил, что берет полную предоплату до того, как начинает работать, и на этом все предварительные договоренности закончились. Разве что уточнил, когда узнал, что нам нужно на Сангрелор.